Рюдзи в одиночестве шёл по тёмной улице с сумкой в руке. «Что мне надо купить?» Он посмотрел время на мобильнике. 8 вечера. Намного меньше, чем ему казалось. Супермаркет ещё открыт. Рюдзи пошёл к торговому району, глядя на свои коченеющие ноги. Единственным звуком, нарушающим тишину, было знакомое клацанье сандалий позади. Ему не надо было оборачиваться, чтобы понять, что это звуки шагов тайги. Тайга в тайне шла следом. Не может же она думать, что этого никто не заметит. Рюдзи остановился перед перекрёстком. Тайга немедленно прыгнула за ближайший столб, прячась за ним. Когда светофор загорелся зелёным, Рюдзи двинулся вперёд и вскоре снова услышал шаги тайги. «Я знаю, что ты здесь, так что иди обратно!» Рюдзи хотел сказать это тайге, но по-прежнему испытывал серьёзные проблемы с глоткой и чувствовал тяжесть в груди. Рюдзи, идущий впереди, и шпионящая тайга, два дурачка топали по тёмной улице, притворяясь, что не замечают друг друга. Он молчал, потому что не знал, что ему сказать, и именно поэтому ничего не говорил. «Ты на самом деле никогда не смотрел на меня раньше!» Рюдзи неожиданно вспомнил, что Ами крикнула ему вечером. Сейчас он бы ей сказал: «А ты знаешь, что я сейчас чувствую? Ты никогда не узнаешь, что я чувствую, правда?» «Потому что я никогда не скажу тебе. Когда мне больно, я никогда никому не расскажу об этом. Потому что не хочу, чтобы кто-нибудь видел меня таким. Я не хочу, чтобы кто-нибудь понимал эту мою сторону. Я не хочу никому говорить. Я не хочу, чтобы кто-нибудь заметил это. Потому что если кто-нибудь заметит, если кто-нибудь услышит это... Апче! И тот, кто действительно заботится, обязательно попробует что-нибудь с этим сделать». Рюдзи остановился и развернулся, наконец сумев заговорить. «Возвращайся». Тайга широко раскрытыми глазами выглядела шокированной, потирая нос. Похоже, она действительно думала, что её не заметят. «Я серьёзно. Возвращайся». «Не хочу». Рюдзи снова повторил это, даже оттолкнул тайгу за плечи. Но тайга, несмотря на свой малый размер, не сдвинулась ни на сантиметр. «Я не уйду! Ты сейчас не в себе!» Глаза тайги угрожающе сузились, демонстрируя её упрямство. «Хватит! Возвращайся!» «Я уже сказала, что не уйду! Я не буду разговаривать с тобой! Я даже не буду идти вместе с тобой! Я всего лишь пойду следом! Почему мне нельзя даже этого? Я вольна делать всё, что хочу!» Рюдзи не хотел продолжать этот спор. «Ты расстроишь меня, если так поступишь. Ты ничем не можешь помочь, так что возвращайся!» Рюдзи не хотел, чтобы ещё кто-то пострадал из-за него. Неважно, анемия это или какая другая болезнь. Он не хотел снова оказаться в подобной ситуации. Он не хотел, чтобы кто-то жертвовал собой ради него. «Я не вернусь. Я пойду с тобой!» «А я тебе говорю, возвращайся!» «Я останусь! Не держи меня, плешивая свинья! Не прикасайся ко мне!» Рюдзи и Тайга устроили дурацкую борьбу на дороге, как раз перед переулком с магазинами. Тайга с тигриной яростью пихала Рюдзи, тот силой отталкивал её за плечи, крепко прикусив губу. «Суёшь нос не в своё дело! Надоеда! Раздражающая эгоистка!» Длинная строка эпитетов крутилась в голове Рюдзи, но он не мог вытолкнуть их из себя. Он вёл безнадёжную борьбу с криком, рвущимся из его глотки. «Что если она умрёт?» Эти глупые детские фантазии овладели им. Рюдзи так боялся даже думать об этом, что чувствовал, что вот-вот потеряет самообладание. Вот почему он до крови прикусил губу. Даже когда он был ребёнком, он всегда боялся чего-то подобного. «Что, если моя мама умрёт?» Эта мысль была источником всех страхов. Днём, когда они гуляли, взявшись за руки, вечером, когда они читали книжки с картинками, сидя на коленях матери, когда она покачивалась на качелях. Рюдзи всегда верил в магическое заклинание «Не беспокойся». Но это заклинание неожиданно сломалось. Голову Рюдзи заполонили пугающие мысли. «Хватит! Тебе лучше вернуться!» «Рюдзи!» Рюдзи отбросил руки Тайги и побежал от неё изо всех сил, не обращая внимания на ее крики. Он словно пытался убежать от людей. Покинул ярко освещенную торговую улицу и побежал в темной аллее, бесцельно двигаясь среди домов, которые словно темными волнами расходились от школы. Рюдзи дышал, как запыхавшийся пес, проглатывая крик, который мучительно рвался наружу из его глотки. Но как бы он ни бежал, его детские тревоги и страхи неотступно следовали за ним. Если так пойдет и дальше, они его обязательно поймают. Освободиться невозможно. С самого начала весь мир Рюдзи заключался в Яско. Яско, которая стала матерью в столь юном возрасте, покинула безопасный корабль, чтобы бесцельно плыть по темному морю в одиночестве. Рюдзи держался за Яско изо всех сил, пытаясь найти спасение от бесконечных волн, на которых их бросала жизнь. Если он отпустит ее, все будет кончено. Если человека, в которого он вцепился обеими руками, не станет, все будет кончено. «Я останусь в одиночестве на всю оставшуюся жизнь». Думая об этом, Рюдзи каждый раз пугался до смерти. Но когда Рюдзи вырос, он потихоньку набрал уверенность и силу. Почти утонув пару раз, чувствуя, что даже если он отпустит руку Яско, все будет хорошо. Он поплывет прочь, сам найдет безопасное судно и затем втащит на борт Яско. Рюдзи начал думать в этом направлении. Вот почему, когда Яско чувствовала «не время тебе уходить» и тянулась к нему «Такасукон, ты даже восстал против своей матери». Рюдзи хотел оттолкнуть ее. «Сиди здесь, будь хорошим, подожди, пока я вернусь. Иди учиться. Пойдем вместе. Не смей подрабатывать». Рюдзи, который всегда делал то, что Яско говорила ему, впервые захотел слушаться ее, отказаться от поступления в университет и пойти работать, потому что он хотел отпустить руку Яско. Рюдзи не знал, куда ему идти, но хотел плыть самостоятельно, хотел встать на правильную сторону и победить неправильную Яско. Он хотел занять выгодную позицию, даже если знал, что делает безответственный выбор. Даже если понимал, что всерьез не задумывался о будущем, просто знал, что он прав. Он даже морально подготовился пожертвовать собой ради своего понимания правильности. В глазах Рюдзи пойти работать сразу после окончания старшей школы было не совсем жертвой. Поскольку у него не было каких-то конкретных целей, он выбирал, основываясь на разнице между правильным и неправильным. Вот это была жертва. Такой выбор означал, что Рюдзи жертвует своим будущим, будь то поступить в университет, пойти работать или отправиться учиться за границу. Он боялся не оправдать свои собственные ожидания, вот почему попытался освободиться и стать ближе к правильному пути. Но Рюдзи не мог отрицать, что лишь убегает от опасности и что его будущее из-за этого может оказаться разрушено. Он также понимал, что этим причиняет боль Яско, но хотел обогнать свою незаменимую мать. Он хотел стать сильнее матери, даже если при этом потеряет ее. Рюдзи подумал, что восстав и обогнав свою мать, он сможет справиться со страхом «Если я потеряю маму, все будет кончено». Хватит ли у него сил, чтобы плыть одному? Рюдзи не знал. Но именно потому, что не знал, Рюдзи и хотел попытаться. Иначе говоря, Рюдзи хотел оттолкнуть взрослых, которые пытались вмешаться из беспокойства за него, даже если при этом он пожертвует собой. Может быть, он даже хотел этого. Потому что Рюдзи не мог убедить взрослых поверить ему, что Яско попытается не отпускать своего сына. И он снова окажется в знакомом пузыре страха и тревоги. Но сейчас он беспокоился не о том, что ледяной океан может унести прочь его мать, а о том, что его неумение плавать потащит ее в глубину вместе с ним. Палец, который Рюдзи прижимал к губам, дрожал, и не только из-за холода.